Эпизод 4. Караван они догнали на следующий день, к вечеру. Шли быстро, не таясь, прямо по дороге. Танвар сказал, что слежки можно не опасаться, дескать, он такое дело нутром чует. Но Фараху казалось, что на самом деле северянин просто устал от горных тропок и решил, что по дороге будет идти удобнее. Наверное, так оно и было, но подмастерье не решился высказать свои предположения вслух. Они шли по утоптанной дороге, ведущей от Эшмина к Башмину. Альтаж, большая деревня, остался восточнее. К счастью, караван немного задержался, иначе бы его пришлось нагонять дня два. По дороге говорили мало. Северянин, непривычный к жаре, быстро устал и постоянно прикладывался к бурдюку с подкисленной водой. В конце концов Фарах отобрал бурдюк и сказал, что так много пить нельзя. Неожиданно северянин согласился. Теперь он брался за бурдюк только тогда, когда ему разрешал подмастерье, знавший, сколько воды нужно пить в жару. Танвар оказался приятным спутником. Несмотря на разбойничью внешность, он сразу пришелся Фараху по душе. Северянин казался добрым и открытым, иногда до простоты. Про таких в Эшмине говорили, что на уме, то и на языке, и худо от них не ждали. К тому же оказалось, что северянин не так уж стар, как показалось вначале, ему было всего 30 лет. Конечно, по сравнению с Фарахом он выглядел самым настоящим опытным мужчиной, воином, побывавшим во многих переделках. Но Фараху, привыкшему общаться с дедом, Танвар предстался скорее старшим братом, нежели наставником. Так что и общались они почти на равных. Шли быстро. Пыльная и сухая дорога сама ложилась под ноги и, казалось, звала за собой, манила в новые земли. Горы вскоре остались позади, и они вышли на холмистую равнину. Строго говоря, настоящие горы начинались от Эшмина и простирались далеко на юг, до самой пустыни Бога Огня, где почти никто не бывал. А здесь располагались лишь большие холмы, поросшие редкой травой, жесткая, как ювелирная проволока. Но северянин упорно именовал их горами и проклинал их почем зря. Фарах, привычный к долгим прогулкам, шел ровно, не быстро и не медленно, берег дыхание и силы. Танвар же, одетый в кольчугу, изнемогал от жары и постоянно останавливался перевести дух. К счастью, подмастерье, привыкший к родным местам, догадался повязать голову северянина чистым полотенцем, захваченным из дома, так что голову ему не пекло. Но с повязкой на голове Танвар стал еще более походить на разбойника. К вечеру, когда солнце стало закатываться к западу, норовя нырнуть в холмы, северянин выдохся. Он остановился посреди дороги, беспомощно оглянулся по сторонам и позвал Фараха, шедшего впереди. «Эй, парень! Фарах!» Подмастерье остановился и подождал, пока северянин его догонит. «Вот что», — сказал Танвар, — «не могу я больше. Ты скачешь, как горный козел, а я совсем выдохся. Надо сделать привал и чего-нибудь погрызть. Я уж не мечтаю в волю напиться, но горло промочить надо. Оно у меня забито пылью. Еще немного, и буду ею пердить». Фарах улыбнулся. Шуточки северянина, который не решался бы повторить вслух даже кузнец, главный сквернослов деревни, ему нравились. Он тоже бы не прочь отдохнуть и собрался уж сказать об этом спутнику, но в этот момент ему послышался странный звук. Танвар продолжал проклинать пыль и жару, шумно жаловаться на сушь, так что подмастерью пришлось схватить его за руку. Северянин моментально замолчал, насторожился и положил ладонь на рукоять меча. «Что это?» — шепотом спросил он, услышав, наконец, тот же звук, что и Фарах. В то же мгновение довольно ухмыльнулся и сам ответил на свой вопрос. «Это же быки!» Подмастерье согласно кивнул, мысленно выругав себя за то, что сразу не узнал звуки. Это действительно были южные быки. Большие рослые животные, заросшие густой рыжей шерстью, они были очень сильны и неприхотливы, за что весьма ценились. В Эшмине их не держали, деревня не настолько богата. Но Фарах уже видел этих животных, правда, давно, лет 5 назад, во время путешествия на юг. Надо же! Их голос! «Пошли!» — подхватил Танвар. «Давай быстрее! Это караван! Мы его догнали!» Он скинул на плечо мешок, поправил полотенце на голове и решительно зашагал по дороге. Казалось, у него открылось второе дыхание. Вся его усталость пропала, и теперь Танвар выглядел посвежевшим, словно и впрямь напился досыта холодной воды. «Идем! Да побыстрее, растяпа! У меня место в караване оплачено, и припасы отложены, если только их еще не сожрали эти жадные дети собак!» Подмастерье улыбнулся и поспешил за спутником. «В самом деле, если погонщики добрались до запасов северянина, то им придется несладко. Судя по всему, Танвар был скор и на слова, и на дела. Караван они увидели сразу, едва свернули за очередной холм. 10 быков, 2 повозки и 8 человек. Вот и весь караван. Что и говорить, немного. Фараху доводилось за время скитаний видеть караваны и по 20-30 повозок, но здесь, в краю деревень, и 2 повозки караван. Погонщики разбили лагерь у подножия большого холма. Между 2 повозок разожгли костер, и теперь люди суетились у него, деловито переговариваясь. Быки стояли спокойно, но порой издавали утробные звуки, словно жаловались на свою нелегкую судьбу. Их-то и услышали путники. Танвар шел быстро, почти бежал, и подмастерье едва поспевал за ним. Караванщики, заприметив путников, сначала всполошились, похватали из повозок оружие, но, видя, что гостей всего 2, успокоились. У самых повозок Танвар сбавил ход и подождал Фараха. «Слушай», — сказал он, — «они по-северному плохо лопочут. Ты уж пообщайся с ними, смотри, чтоб нас не обжулили. Тут только зазевайся, мигом без порток останешься. И поменьше трепись о том, куда идем. И о смерти деда никому ни слова. Идешь со мной в Башмин, на базар. И вот и все дела». Фарах кивнул, и они неспешно подошли к костру. Шли нарочито, медленно, не торопясь, подчеркнуто держа руки на виду. В последнее время на трактах пошаливали разбойники, поэтому не стоило понапрасну волновать караванщиков. Они стали около костра, вглядывались в гостей и держа оружие наготове. То деревянную пику с дрянным медным наконечником, доставшуюся от деда, кто палку, окованную железом, кто нож. Всего их было 8. В сгущавшихся сумерках Фараху было плохо видно их лица, но крайнего слева он сразу признал. По халату. Халат знатный, толстый, с двойным воротом, сшитый из зеленых и красных клочков материи. Ужасен на вид, и одеть его мог только Хасир, торговец из Башмина, иногда заглядывающий в деревню Фараха. Сам Хасир считал, что халат замечательный, и не расставался с ним ни на день. «Хасир!» — крикнул подмастерье, подходя к костру. «Хасир, это вы?» Обладатель примечательного халата поддался вперед, опустил дубину и вгляделся в темноту. «Фарах? Молодой кузнец? Ты ли это?» «Я!» «Хо!» — крикнул торговец. «Почтенный, опустите оружие, я знаю этого мальчишку». «А я северянина, это он обыграл меня 3 дня назад в кости», — подал голос один из караванщиков. «Эту бледную шкуру зовут Танвар». Северянин, державшийся поодаль, услышав свое имя, заулыбался и ткнул себя пальцем в грудь. «Подходите, гости, подходите!» — заволновался Хасир. «Садитесь к костру! Ночь на дворе! Не след в одиночку бродить в темноте!» Караванщики повеселели, загомонили, наперебой приглашая путешественников присоединиться к ужину. Танвар и Фарах подошли к костру и разделились. Подмастерье уселся рядом с Хасиром, а северянин сел с другой стороны костра рядом с знакомым караванщиком. В руках у него моментально появился бурдюк с кислым башминским вином, и глаза его радостно заблестели. «Каким ветром тебя занесло так далеко от Ишмина?» — поинтересовался Хасир, присаживаясь рядом с подмастерьем. «Иду в Башмин», — ответил Фараг. «С Танваром. Это друг деда. Надо его проводить». «Уважишь гостя, и тебе почет, и ему радость», — согласился торговец. «Вот, возьми». Он потянулся к сумкам, и добыл из них большой кусок сыра и мягкую хлебную лепешку. Фарах с благодарностью принял еду. Хасир шумно булькнул, рассмеялся. Выглядел он отвратно, толстый, заплывший жиром, с огромной бородавкой на подбородке. Халат едва нализал на его огромное тело. Подмастерье с неприязнью посмотрел на руки торговца. Пальцы словно колбасы, толстые, безволосые. Таким людям нельзя доверять. Толстым, шумным, показушно добрым. Но сейчас, увы, это единственный знакомый ему человек среди караванщиков. «Как там поживает старый Тейрат?» — поинтересовался торговец, шумно отдуваясь. «Все чертит буковки?» «Да, чертит», — ответил Фарах, надеясь, что в темноте не видно его покрасневших щек. Лгать он не умел. Знал, что так надо. Танвар его предупредил, но ему никогда еще не приходилось так поступать. «Не смог к вам заглянуть в этот раз. Дела», — важно сказал Хасир. «Думаю, в следующем месяце доберусь и до Эшмина. Какие у вас там новости?» «Да никаких», — ответил Фарах, жалея, что сел рядом с торговцем. «Теперь придется весь вечер врать напропалую, чтобы уйти от расспросов». К счастью, подмастерье знал безотказный способ отвлечь внимание торговца от собственной персоны. Этому его научил дед еще во время путешествия на юг. «Уважаемый Хасир, как идет торговля?» – спросил подмастерье и впился зубами в твердый сыр. «Торговля? Ха! Дети собак напели главе Башмина, что торговцы хорошо живут. И он снова поднял налог на продажу шкур. А какой тут налог? И так едва-едва отбиваю вложенные деньги!» Хасир возмущенно всплеснул руками и обрушил на подмастерье поток жалоб и причитаний. По его словам, торговля шла из рук вон плохо. Он жаловался, что налоги растут, а доходы падают. Что в деревнях не покупают ничего, потому что тоже платят налоги. Что стражники в Башмине окончательно обнаглели и требуют за вход в город аж целую северную марку. Что разбойники совсем распустились и нападают на караваны среди бела дня. Фарах слушал этот поток торгового красноречия, иногда кивая и не забывая вгрызаться в сыр. Ему не впервые было выслушивать подобные жалобы. Подмастерье знал, что, отведя душу, торговец начнет распространяться об упущенных выгодных сделках, валя вину на недобросовестных конкурентов, потом перейдет к неурядицам в семейной жизни, а потом расскажет самые свежие слухи Башмина и его окрестностей. Так и должно быть. Нечасто торговцу попадаются люди, готовые его выслушать. Так что подмастерье спокойно ужинал, временами посматривая в сторону северянина. Тот сидел у костра рядом с караванщиками, довольно посмеивался и выглядел довольным. Видимо, все его вещи остались целы. Караванщики затеяли игру в кости, а Танвар принимал в ней активное участие, хотя его запас южных слов был не очень велик. Разговаривал он с жутким акцентом, но, судя по всему, ни самого северянина, ни его партнеров по игре это не смущало. Ловко пользуясь известными словами и помогая себе жестами, Танвар прекрасно общался с караванщиками и, похоже, даже выигрывал. Во всяком случае, погонщики часто костерили его на все лады, пользуясь тем, что удачливый игрок плохо знает южный язык. Когда время подошло к полночи, Фарах заснул, так и оставшись сидеть на подушке с горбушкой хлеба в руках. Он так сильно устал за день, что ему не помешали ни словоизлияния Хасира, ни ругань караванщика. Разбудил его Танвар. Северянин толкнул его в плечо и указал на одеяло, расстеленное у костра. Фарах оглянулся по сторонам и увидел, что все уже устроились на ночлег, кто у костра, кто у быков. Лишь один из караванщиков уселся на край повозки спиной к костру. Ему предстояло дежурить полночи, охранять сон товарищей. Фарах улегся на одеяло, уже привычно подтянул под голову мешок и уснул, успев услышать, как рядом устраивается на ночлег Танвар.